До сих пор мы рассматривали вопросы, связанные с природой любви. Обратимся теперь к ее происхождению. Психосексуальное созревание начинается в подростковом возрасте, пубертатном периоде. С физиологическим созреванием секс, в более узком смысле этого слова, входит в человеческое сознание так неожиданно, что, по аналогии с формулировкой Шилдера в отношении психоза, мы можем говорить о вторжении в психику мира телесного, органического. Подросток не подготовлен к такому внезапному вторжению сексуальности в его психику. Естественной реакцией часто бывает нечто вроде шока. Психологические нарушения, которые могут следовать за этим, не являются поэтому патологическими. В то время, когда сексуальность обрушивается на личность подростка, она еще не является чем-то, собственно, психологическим. Ее следует скорее назвать психической реакцией на соматическое событие, просто психическим следствием гормонального сдвига или психическим выражением напряжения в эндокринных железах. Эта физиологически детерминированная сексуальность первоначально аморфна, еще не сформирована как личностное образование. Другими словами, она еще не интегрирована. Только по мере психосексуального созревания сексуальность организуется личностью и ассимилируется жизнедеятельностью человека. Вначале секс еще не личностная тенденция. Скорее, он побуждение без цели и направления. В ходе дальнейшего развития и созревания это побуждение становится все более направленным. Происходит возрастание его избирательности и интенциональность. Сексуальность все более и более приближается к ядру личности, все более и более проникает в разряд сил, порождаемых личностными мотивами. Первый шаг — это когда сексуальное побуждение приобретает цель — в виде разрядки состояния возбуждения. Для этой цели подойдет любой партнер противоположного пола. Таким образом, неопредмеченное сексуальное напряжение становится реальным сексуальным побуждением, направленным на инстинктивно сформированную цель. Позднее появляется дополнительный фактор направленности. Сексуальный инстинкт направляется на определенного человека, конкретного представителя противоположного пола. Теперь существует конкретный объект. Смутное, неопредмеченное побуждение сначала стало целенаправленным. Теперь целенаправленный импульс становится направленным на конкретное лицо. К неопределенному инстинктивному влечению, генитосексуальному по своей природе, добавился конкретный объект, любимый человек в качестве партнера. Таким образом, сексуальное побуждение, сексуальный инстинкт и сексуальные стремления знаменуют различные стадии психосексуального созревания, причем каждая стадия характеризуется увеличением намеренной избирательности. Таким образом, по мере того, как человек взрослеет, в его сексуальности все больше и больше начинает выражаться его личность. Каково же происхождение этого направляющего фактора? Что придает инстинкту направленность на конкретное лицо? Это, вероятно, не может происходить само по себе. Инстинкт, сексуальность в целом приобретают свою интенциональность из тенденции совершенно иной, и по своей сути, и по происхождению, то есть не просто как результат сублимация из внутренне присущего человеку имманентного эротического стремления. Его следует называть имманентным потому, что его присутствие можно обнаружить всегда, как бы глубоко оно ни было захоронено. даже в тех случаях, когда оно уходит за пределы сознания. Его зародыши могут быть обнаружены в прошлом. Это стремление в то же самое время нужно называть эротическим, потому что оно резко отличается от всех других сексуальных стремлений. У молодых людей, например, оно имеет форму стремления к товариществу, к нежности, к близости и взаимопониманию. Молодые люди тянутся к близости духовной, совершенно отличной от собственно сексуальных контактов. Таким образом, указанное стремление является эротическим в узком смысле этого слова. Оно первично, а не производно от сексуальности. Даже человек, который явно стремится только к сексуальным удовольствиям, рано или поздно испытывал эти более тонкие влечения, которые Фрейд считал мешающими достижению цели тенденциями, но которые мы считаем непосредственно эротическими стремлениями и которые, скорее всего, достигают цели истинного удовлетворения, а не неопределенного сексуального побуждения. В той или иной ситуации даже приверженец чисто сексуального удовлетворения наверняка не раз предъявлял более высокие требования к своему партнеру, к его не только физическим, но и душевным качествам. И все подобные импульсы и требования выступают на первый план, даже когда они глубоко спрятаны в шелухе вульгарного сексуального дебоширства. Интересным в этой связи является случай, о котором сообщила одна танцовщица ночного клуба. Когда она привела пьяного мужчину к себе домой, он вдруг начал настойчиво предлагать, чтобы они вдвоем делали вид, что они счастливая семейная пара, и что будто бы муж возвращается домой с работы, и жена нежна с ним. И все это абсолютно сознательно противопоставляется сексуальности, даже без намерения представить это как прелюдию к сексу. Здесь прорывается элемент, который был подавлен, потому что этим вытесненным, подавленным элементом была любовь. Эротическая тенденция оказалась отодвинутой на задний план сексуальным инстинктом. И даже в этой вытесненной, искалеченной форме эротической жизни отношения между танцовщицей ночного клуба и ее партнером проявляется прорываемое наружу внутреннее стремление к более высокому типу эротизма. Имманентная эротическая тенденция, таким образом, это то, что заставляет сексуальность переходить от простого физического позыва через психологическое побуждение к духовному стремлению, которое исходит из собственного «я» и направлено к эго другого человека. При нормальном или идеальном ходе психосексуального развития происходит постепенное преобразование чисто сексуальной мотивации в эротическую тенденцию, до тех пор, пока, наконец, секс не сольется с эротизмом и не произойдет совпадение содержания эротической тенденции с сексуальными побуждениями. Достигается успешный синтез сексуальности и эротизма. Инстинкт, который приобрел свою направленность из эротической тенденции, а именно ее направленность на определенного конкретного человека, затем устойчиво связывается с этим человеком. Этот процесс созревания, следовательно, с логической последовательностью, ведет к моногамному отношению, как того требует эротическая тенденция. По-настоящему зрелый человек будет испытывать сексуальное желание только тогда, когда он любит. Он будет рассматривать возможность сексуальных отношений только там, где секс является выражением любви. Моногамные отношения, таким образом, становятся кульминацией психосексуального развития, целью воспитания полов и идеалом сексуальной этики. Поскольку это идеал, он очень редко достигается. Обычно к нему только приближаются в меньшей или большей степени. Как и все идеалы, этот идеал также является только руководящим принципом. Он устанавливается подобно яблочку-мишени, в которое всегда надо целиться, даже если в него не всегда попадаешь. Гёте. Так же, как редко кто способен на настоящую любовь. Так же редко кто достигает наивысшей стадии развития зрелой любовной жизни. Но в конце концов, задача каждого человека вечна, а способность человека к развитию бесконечна, как бесконечен путь к горизонту, к цели, способной удаляться в бесконечность по мере продвижения к ней. И даже тогда это вопрос развития личности отдельного человека. Ибо еще не ясно, существует ли и в каком смысле прогресс в истории человечества. Единственный прогресс, о котором мы знаем наверняка, это технический прогресс. И, возможно, он впечатляет нас как продвижение вперед только потому, что мы живем в техническом веке. Женщинам легче, чем мужчинам, осознать эту идеальную цель нормального процесса созревания. Это, конечно, справедливо только как обобщение и при современных условиях. Для женщины чувствовать сексуальное желание только там, где физическое влечение сочетается с желанием духовного союза, это предел нормы. Каждая неиспорченная женщина знает, что именно это она и чувствует. Мужчина не достигает этой стадии без борьбы. Женщине помогает следующий фактор. Если она остается девственной до тех пор, пока не вступит в физический союз с мужчиной, которого она окончательно и по-настоящему любит, моногамные отношения легче для нее, так как с самого начала сексуальных отношений с ее мужем как ее эротизм, так и ее сексуальность почти автоматически фиксируются на личности ее партнера, и ее сексуальность реагирует на него и только на него, подобно условной реакции на единственный стимул. Обычное психосексуальное созревание подвержено нарушениям различного типа. Различают три вида тяжелых нарушений развития, которым соответствует три типа невроза. Страдающие первым типом невроза – это молодые люди, у которых уже завершается трансформация неоформленных сексуальных мотивов в персонифицированные эротические предпочтения. Они успешно достигли более высоких форм сексуального поведения, характеризующихся более глубоким отношением к своим партнерам и находятся уже в кульминационном состоянии, в котором физиологические побуждения и эротическая привлекательность сливаются в едином стремлении к внутренне целостной личности любимого. Если на этой последней стадии происходит сбой, вызванный, например, каким-нибудь разочарованием, то из-за этой несчастной любви молодой человек может так пасть духом, что у него блокируется путь к нормальному развитию наивысшей формы любовной жизни. Он уже не верит больше в то, что ему удастся когда-нибудь снова найти такого человека, который смог бы вызвать в нем такое уважение к личности и одновременно был бы столь привлекателен физически. И поэтому он погружается в сугубо чувственные удовольствия. В сексуальном угаре он пытается забыть свой несчастливый эротический опыт. Количество сексуального удовольствия и удовлетворения инстинкта замещает таким образом качество более глубоких свершений в любовной жизни. Акцент смещается с эротизма на сексуальность. Сексуальный инстинкт вдруг начинает требовать как можно большего удовлетворения. Обеспечивая такое удовлетворение для себя, молодой человек все больше и больше отходит от цели психосексуального развития, становится все менее и менее способным овладеть синтезом эротизма и сексуальности. Разочарование заставляет его спуститься на более низкий уровень, уровень чистой сексуальности. Он возвращается к более ранней стадии развития. Так как этот тип нарушения психосексуального созревания возникает в результате разочарования, мы называем его обиженный тип. Дневник одного из правонарушителей, который нам удалось прочитать, раскрывает многое из содержания внутренней борьбы невротика обиженного типа. Еще когда он был совсем юным мальчиком, его втянули в участие в сексуальных оргиях. В этих компаниях его, кроме всего прочего, принудили к гомосексуальным контактам. Если принять во внимание то, что цель сексуального возбуждения в такой ситуации практически отсутствовала, вполне понятно, что на этой стадии психосексуального развития могут появляться извращенные цели и объекты инстинктивных влечений. Молодой человек вращался в наиболее развращенных компаниях, которые включали преступников, а не только сексуальных извращенцев до тех пор, пока однажды не познакомился с группой молодых людей, которые были энтузиастами альпинизма и политическими идеалистами. Здесь он познакомился с девушкой, в которую влюбился. Мгновенно изменилась вся его жизнь, особенно сексуальная. Сначала он не имел никаких сексуальных намерений по отношению к девушке, которую любил. Произошло резкое смещение акцента с сексуальности на эротизм. Несмотря на свое преждевременное знакомство с сексуальной жизнью, он теперь сделал шаг вперед к стадии несексуального эротизма. Однажды, однако, когда эта девушка отвергла его, он вернулся к своей прежней жизни, к поискам грубого удовольствия и сексуального, и всякого иного. Его социальное, так же как и сексуальное поведение, скатилось назад. Слова, которые он написал в своем дневнике, звучат как крик отчаяния. Слова в воображении, адресованные этой девушке. «Ты хочешь, чтобы я стал тем, кем уже однажды был? Чтобы я вернулся к своей прежней жизни, сидел в притонах, пьянствуя и предаваясь разврату?